Глава 4. Полуобманутый, полуживой, уловляемый первым обольстительным и красивым ее словом, он похож был на всех философов. «Как философов?» — воскликнут при этом. Отметьте, Диего, дьявол может умышленно сослаться на Священное Писание. О, сколько ненависти и лжи таит в себе внешнее благодушие. Мессингер. Нелепое появление полковника чуть было снова не погрузило Октава в его недавнюю меланхолию. Его отвращение к людям дошло до предела, когда вошедший слуга передал ему какой-то толстый том с большой тщательностью, завернутый в английскую веленевую бумагу. Украшавшая книгу гравюра была превосходно исполнена, но сюжет ее мало привлекателен. На песчаном поле были изображены две кости и череп. Октав, обладавший превосходным вкусом, оценил верность рисунка двух этих берцовых костей и совершенство гравировки. «Это гравюра школы Пикера», — сказал он себе, «и, вероятно, эта посылка является какой-нибудь выходкой моей кузины-богомолки, госпожи де С». Но он убедился в своей ошибке, увидев, что это был великолепный экземпляр Библии в переплете Тувенена. «Богомолки не дарит Библии», — произнес Октав, распечатывая присланное письмо. Он напрасно искал подписи и, убедившись, что ее не было, бросил письмо в камин. Немного спустя вошел его слуга, старик Сен-Жак, с лукавым выражением на лице. «Кто передал этот пакет?» — спросил Октав. «Это тайна, ее хотят скрыть от господина Виконта, но, говоря правду, его передал швейцару старый Перрен. Это слуга маркиза де Бонниве, которого она прогнала для видимости и который исполняет все ее тайные поручения. Разве госпожа де Бонниве подозревается в какой-нибудь любовной интриге?» «Ах, господи, нет, сударь, тайные поручения относятся к новой религии. Быть может, госпожа маркиза посылает вам, сударь, под великим секретом Библию. Вы могли узнать почерк госпожи Рувье, горничной госпожи маркизы». Октав взглянул в камин и велел подать себе письмо, которое отлетело в сторону и не сгорело. Он с удивлением заметил, что писавшей было хорошо известно, что он читает Гельвеция, Бентама, Бейля и прочие дурные книги. Его упрекали в этом. «От таких упреков не может защитить и самая чистая добродетель», — говорил он про себя. «Перейдя в сектантство, обыкновенно все пользуются способом интриги и имеют шпионов. Очевидно, что после закона о компенсациях я сделался достойным того, чтобы кто-то стал заботиться о спасении моей души и о вдохновении свыше, которую я могу получить вскоре». В продолжении всего остального дня беседа маркиза де Моливер, полковника и двух или трех верных друзей, которых пригласили к обеду, состояла из настойчивых и полных довольно дурного вкуса намеков на женитьбу Октава и его новое состояние. Еще не оправившись от нравственного кризиса, с которым ему пришлось бороться ночью, он был менее холоден в своем обращении, чем обыкновенно. Мать находила, что он бледнее обычного, а он положил себе за правило, если не быть веселым, то, по крайней мере, казаться все время занятым веселыми мыслями. Он вложил в это много старания и добился внушения полной иллюзии окружавшим его лицам. Ничто не могло остановить его, даже шутки полковника по поводу благотворного действия, которое оказывали на ум философа 2 миллиона. Октав воспользовался своим мнимым легкомыслием, чтобы сказать, что если бы он был принцем, то не женился бы ранее 26 лет, возраст, в который женился его отец. «Очевидно, этот мальчик питает тайную надежду сделаться епископом или кардиналом», заметил полковник тотчас же по уходе Октава. «Его происхождение и принципы приведут его к епископской мантии». Это предположение заставило улыбнуться госпожу де Моливер, но сильно обеспокоило маркиза. «Что не говорите», — возразил он в ответ на улыбку жены, «мой сын дружен лишь с лицами духовного происхождения или же с молодыми учеными тех же склонностей. Он выказывает явное отвращение к военной молодежи. Этого до сей поры не бывало в моей семье». «В этом юноше есть что-то странное», — заговорил снова Суберан, и это замечание заставило, в свою очередь, вздохнуть госпожу де Моливер. Октав, изнывая от скуки, которая вызвала в нем принуждение к веселости, рано вышел из дому и направился в театр «Жимнас». Он не выносил остроумия прелестных пьес Скриба. Но, — говорил он себе, — ни одна пьеса не пользуется большим успехом, чем эта. А мое презрение, не основанное на знании, является в нашем обществе настолько распространенной нелепостью, что с моей стороны будет лучше избежать этого. Но, глядя на два прелестнейшие опыта «Театр де мадам», он напрасно подвергал себя этому испытанию. Самые изящные и тонкие выражения казались ему грубыми, а развязка пьесы во втором акте «Брака по расчету» заставила его уйти из театра. Он вошел в ресторан, и верной тайне, которая окутывала все его поступки, спросил себе свечей, и когда ужин был подан, заперся на ключ, с интересом прочел две купленные им газеты, тщательно сжег их в камине, расплатился и вышел. Он пошел одеваться и поймал себя на торопливости, с которой в этот вечер стремился попасть к Буниве. Кто сможет меня уверить в том, что эта злючка герцогиня д'Анжер не оклеветала Заилову, — думал он. Ведь верит же мой дядя, что 2 миллиона вскружили мне голову. Эта мысль, пришедшая Октаву по поводу какого-то незначительного, вычитанного им в газетах словечка, делала его счастливым. Он думал об Арманс, но как о своем единственном друге, или скорее как о единственном человеке, который был для него почти другом. Он был далек от любви, это чувство внушало ему отвращение. Этот день его душа, окрепшая в мужестве под влиянием ощущения несчастья и на самом деле бывшая сильной и мужественной, боялась только того, что слишком легко осудила друга. Октав ни разу не взглянул на Арманс, но в продолжении всего вечера ни одно ее движение не ускользнуло от его глаз. Войдя в гостиную, он начал с того, что усиленно принялся ухаживать за герцогиней д'Анжер. Он разговаривал с ней, имея выражение такого глубокого внимания, что эта светская дама могла с удовольствием увериться в том, что Октав вполне обращен в приверженца ее общества. «С тех пор, как получил надежду на богатство, этот философ примкнул к нам», — шепнула она тихонько госпоже де Ронс. Октав хотел убедиться в степени испорченности этой женщины. Найдя ее злою, он мог бы увериться на этом основании в том, что Заилова не повинна в чувстве зависти. Он действительно заметил, что лишь чувство ненависти вызывало признаки жизни в черством сердце госпожи д'Анжер, и, наоборот, поступки благородные и великодушные ее отталкивали. Временами казалось, что ей хотелось бы отомстить за них. Лишь одни низкие и мелкие чувства, правда, выраженные самым изящным образом, обладали тем преимуществом, что заставляли блестеть маленькие глазки герцогини. Октав уже подумывал о том, как бы ему избавиться от того интереса, с которым его слушали, когда услышал, что госпожа Бонневе попросила принести шахматы. Это были крохотные артистические произведения китайской скульптуры, привезенные из Кантона аббатом Дюбуа. Октав использовал эту просьбу как предлог, чтобы отойти от госпожи д'Анжер, и обратился к своей кузине с просьбой дать ему ключ от бюро, где из-за боязни небрежности прислуги особо хранились эти великолепные шахматы. Арманс уже не было в гостиной. Она вышла оттуда за несколько минут перед тем вместе с подругой Мари де Терзан. Если бы Октав не попросил ключа от бюро, то на ее отсутствие было бы обращено неприязненное внимание, и по возвращении ей, вероятно, пришлось бы встретиться с чьим-нибудь жестким и обмеривающим ее взглядом. Арманс была бедна, ей было всего 18 лет, а госпоже Бонневе было уже 30 с лишним. Она была еще очень хороша собой, но Арманс была положительно красива. Обе подруги остановились перед камином в большом, соседнем с гостиной будуаре. Арманс хотела показать Мэри эскизный портрет лорда Байрона, присланный ее тетке английским художником Филлипсом. Проходя мимо будуара, Октав очень ясно услыхал следующие слова. «Чего же ты хочешь? Он такой же, как и другие. Я верил в эту прекрасную душу, но она изменилась вместе с надеждой получить 2 миллиона». Голос, произносивший эти лестные слова «Я верил в эту прекрасную душу», поразил Октава как громовым ударом. Он остановился. Когда же он снова двинулся вперед, то шаги его были так легки, что самый тонкий слух не мог бы уловить их. Возвращаясь той же дорогой с шахматами в руке, он остановился на мгновение. Но тотчас нескромность эта заставила его покраснеть, и он вошел в гостиную. Слышанные им слова сами по себе не могли дать ему уверенности в том обществе, где зависть умеет прикрываться всевозможными масками. Но честный и чистый голос, произнесший их, звучал в его сердце. Таким голосом не могла говорить зависть. Передав маркизе шахматы, Октав почувствовал необходимость подумать молча. Он уселся в углу гостиной, позади стола для виста, и там воображение его 20 раз повторило ему звуки слышанных им слов. Эта глубокая и прелестная мечтательность занимала его уже долгое время, когда внезапно слух его уловил голос Арманс. Он еще не думал о средствах, которыми он мог бы снова добиться уважения своей кузины, но он с радостью наслаждался счастьем такой причины его утраты. Выйдя из отдаленного угла, занятого спокойными игроками в вист, он подошел к группе, окружавшей госпожу Бонниве. Арманс заметила выражение его взглядов. Они останавливались на ней с медлительной нежностью и усталостью, которая возникает от сильной радости и делает глаза неспособными к слишком быстрому бросанию взгляда. Октав не смог быть счастливым вторично в тот же день. Ему не удалось сказать Арманс ни одного слова. «Для меня нет ничего более трудного, чем оправдаться», — думал он, делая вид, что слушает увещание госпожи Данжер, которая, выйдя из гостиной в качестве последней гости вместе с ним, настойчиво требовала согласия Октава довести его до дому. Стоял сухой мороз, и светила великолепная луна. Октав велел подать себе лошадь и выехал, чтобы сделать несколько миль по новому бульвару. Возвращаясь домой около 3 часов ночи, он, сам того не замечая и не зная почему, проехал мимо отеля «Бонниве».